старая, старая сказка о бесконечной любви. На красивой, на открытке нарисую я улыбку и пошлю тебе лови. Как твои дела? Веришь ли мечтам? Носишь майку с чем? Поздравляю и от всей души.